Глава 15. Строения Биркенау темнели на сером фоне неба. Гуго смотрел в ветровое окно. Они подъехали ближе, и над ними угрожающе нависла квадратная башня. Ее скатная крыша, присыпанная снегом, выглядела грязной простыней. Миновав ворота, машина двинулась по Лагерштрассе, делившей Биркенау надвое. По обочинам тянулись заборы из колючей проволоки, а за ними бесконечные ряды деревянных и кирпичных бараков. Сосчитать невозможно. Они терялись где-то вдалеке у самого горизонта. Но их никак не меньше нескольких тысяч, — прикинул Гуга. Вдалеке, где белели припорошенные снегом березы, от земли поднимались клубы дыма. Одни серые, другие желтые. Наверное, те самые костры, о которых рассказывал Фокт. Их обогнал фургон с красным крестом. Впереди Гуга заметил группу молодых женщин, бредущих по снегу. Охранник с борта фургона заорал в мегафон, подгоняя заключенных. «Поторопитесь, дорогие дамы, вы в Биркенау! Вперед с песней!» Он орал так громко, что Гуга отчетливо слышал его вопли в закрытой машине. Фургон остановился, и офицер спрыгнул на землю. Подойдя к женщинам, он отобрал с десяток. ССовка из вспомогательного подразделения построила их и велела бегать по кругу. Женщины озадаченно повиновались. Они были обриты налысо, но по их виду сразу становилось понятно — новенькие. Глаза еще не потухли, щеки не утратили румянец, ноги крепкие. Офицер вытащил пистолет и направил на бегущих. Гуга велел шоферу остановиться. Женщины, почувствовав неладное, сбились с шага. Прогремел выстрел, пуля поразила случайную жертву, оказавшуюся на линии огня. Убийство безо всякой причины, если не сказать ради развлечения. Девушка повалилась на землю, точно мешок картошки. Из раны толчками била кровь, пачкая белый снег. А остальные испуганно уставились на тело. Офицер хохотнул, перемигнувшись с Хельферин. Гуга в ужасе застыл на заднем сиденье, грудь сдавила. Абсурдная жестокость не укладывалась в голове, и в висках гулко запульсировала. Он смотрел на хрусткий наст, тающий от горячей крови, и на саба заключенных, переминавшихся с ноги на ногу. Наконец они пришли в движение, возобновив свой бессмысленный путь. «Так вам в Канаду, Гер?» — напомнил о себе шофер. «Куда?» — только и смог выдавить Гуга. «Ну, в Канаду, на склад личных вещей». «Да, да». «Его недавно перенесли», — продолжил шофер, как ни в чем не бывало. «Сейчас он занимает 30 бараков, а вкалывают там 2000 заключенных. Настоящая фабрика». Гуга промолчал, глядя в окошко на медленно проползающие мимо ряды зданий. Он пытался взять себя в руки, но не получалось. За колючей проволокой, разделявшей сектора, он разглядел других заключенных. Кто-то в полосатой робе, кто-то в обычной одежде, а кто-то вообще голый. Увидел женщину, чьи пустые обвисшие груди, казалось, вот-вот оторвутся. Она брела мелкими шажочками, не замечая мороза. Ее кожа была серой, как вездесущий здешний пепел. Гуга почудилась, что она сейчас растворится, ускользнет, словно ее и не было. Ни охранники, ни собаки не обращали на нее внимания. Очередной призрак на снегу и ничего более. Гуга отвел глаза и уставился на кожаную спинку переднего сиденья. После вскрытия тела Брауна позвоночник разболелся не на шутку, рука горела, плоть вгрызались тысячи крохотных муравьиных жвал. Лишь прикосновение к пузырьку с морфином могло вернуть ему желание жить. Он сунул руку в карман, нашарил холодное стекло. Убежать бы отсюда, без оглядки. Вернуться в Берлин. Подальше от этого жуткого места, со всеми его загадками. «Приехали, Герр!» Шофер повернулся к нему. «Канада! Вас подождать?» Гуго поднял глаза. Машина стояла между рядами кирпичных бараков. На обочинах прямой, как стрела дороги, лежали груды чемоданов, узлов, свернутых одеял, велосипедов и детских колясок. Всего понемногу. Гуго насчитал за металлическим забором 30 зданий, как и сказал ему водитель. Позади торчали высокие, густо коптящие трубы, а чуть поодаль в небо поднимался желтоватый дым. «Да, подождите, пожалуйста, у главных ворот», — ответил Гуга. «Боюсь, я задержусь тут на некоторое время, после чего хочу размять ноги». Шофер красноречиво покосился на его трость, но промолчал. Гуга выбрался из машины. Сердце продолжало барабанить, в висках гудело. От первого же глотка ледяного воздуха его затошнило. Он привалился к стволу березы и выблевал на снег весь свой обед. Кислый желудочный сок наполнил рот и ноздри, мешаясь с вонью горелого мяса, насквозь пропитавшего все вокруг. По сути, это был даже не воздух, сплошной сладковато-горький смрад. «Хайль Гитлер!» — гаркнул голос за спиной. Утерев рот платком, Гуга повернулся. Перед ним стоял высокий крепкий парень. Глаза — стеклянные шарики, из-под фуражки с черепом выбиваются короткие черные волосы. Должно быть, это и есть Адам Шмидт, охранник, обнаруживший записку в сугробе. «Хайль Гитлер», — ответил Гуга. «Сперва всегда так», — усмехнулся парень и потер в воздухе пальцами. «Потом помаленьку привыкаешь. Комендант сказал, что вы хотите со мной поговорить». «Да». Гуга сплюнул и еще раз вытер губы. «Расскажите, как вы нашли записку?» «Значит так», — Шмидт подошел к куче вещей, сложенных у наполовину спиленного дерева. «Она валялась здесь. Береза треснула под тяжестью снега, и нам пришлось ее спилить. Записка лежала под снегом». «Вы кому-нибудь еще о ней говорили?» «Нет, как можно?» — воскликнул Шмидт. «Мне приказали молчать». «Хорошо. Вас кто-нибудь о чем-нибудь спрашивал в то время, пока вы руководили работами?» «Вроде бы нет». «Где служит фрау Браун?» Охранник указал на барак слева. «Благодарю за помощь». На бараке белой краской был намалеван номер. Гуга вошел. Дневной свет бледными потеками лился из окон на длинные грубо сколоченные столы. Сюда вываливали содержимое чемоданов и баулов, регулярно привозимых на скрежещущих тележках. Чего тут только не было. Ворохи одежды, обувь, кастрюли, пеленки, лекарства, духи, деньги, сигареты, консервы, фотоаппараты. Словом, все, что можно обнаружить в багаже. К воне горелого мяса здесь примешивались запахи кожи и картона. Гуга тупо таращился на вещи, сам не понимая, что ищет. Барахла было столько, что на сортировку ушли бы месяцы. Чемодан еврейки-француженки, пристреленной на станции, тоже лежал где-то здесь. Он заметил погремушку и машинально потянулся за ней. Затем увидел еще одну. Потом крохотные ботиночки и платьица, куклу и резной деревянный волчок. Гуга отдернул руку, словно обжегшись. «Сколько детей в Аушвице!» «Волосы сюда!» — послышался женский голос откуда-то из глубины барака. а золотые коронки туда. Вот же сучка!» Прошипел другой голос, едва ли не ему на ухо, и Гуга вздрогнул. Ишь, командирша выискалась. Обернувшись, он увидел Розу. Проститутка взглядом показала на вдову Брауна. Та, сжимая в руке хлыстик, уверенно рассекала море заключенных точно драккар. «Что вы здесь делаете?» — удивленно спросил Гуга. «Я могла бы задать вам тот же вопрос». Роза подмигнула и потерлась бедром о его бедро. «Пришла за одеждой и духами». Она подошла к столу поодаль и принялась копаться в тряпках. Приложила к себе юбку цвета сахарной бумаги, потом белую шелковую блузку. Аккуратно свернув вещи, сунула их в сумку и направилась к другому столу, где лежали парики, помада, украшения и флакончики с духами. Открыв один, Роза поднесла его к носу и восторженно закатила глаза, словно аромат мог заглушить вонь горелого мяса, проникавшую снаружи. После чего бросила вызывающий взгляд на Брунгильду, величественно вышагивающую между столами. «Сигизмунд не любил, когда я душилась», — доверительно шепнула она, возвратившись к Гуга. У него была идиосинкразия. От запахов духов болела голова и начиналась крапивница. «Зато теперь я могу душиться, сколько влезет». «Так что вы здесь забыли?» Пришел побеседовать с фрау Браун. Также шепотом ответил Гуга. «Наверняка она сама и прикончила муженька». Роза схватила две пачки сигарет и сунула за пазуху. «Удивляюсь, как еще она не перебила всех баб, которым ее неблаговерный запускал своего воробушка». «Похоже, слух об убийстве уже пополз по лагерю». «Зря вы так много курите», — попенял Розе Гуга, делая вид, что не придал значения ее словам. «Это не для меня. Это чтобы подкупить капо и охранников. Запас карман не тянет». Она заговорщицки кивнула на коренастого охранника в углу, не спускавшего с нее глаз, хихикнула, привстала на цыпочки и прижалась к Гуго. Он ощутил запах теплого женского тела. Роза была единственной по-настоящему живой и привлекательной женщиной, которую он повстречал в лагере. «Если заезд одиночества, милости прошу», — лукаво сказала она и покинула барак вместе с сопровождавшим ее охранником. Гуга смотрел ей вслед. Какое-то время в воздухе еще висел аромат ее духов. «Вы?» — резкий голос фрау Браун вернул его в вонючую действительность. Гуга заковылял к ней, на ходу собираясь с мыслями. Компрометирующую записку выкинули рядом с этим бараком. Убийца, кем бы он ни был, явно посещал местную Канаду. Глаза Брунгильды Браун казались голубыми льдинками, а лицом она сейчас напоминала мастифа. Видимо, возненавидела Гуга за вскрытие. Состроив ухарскую физиономию, он направился к ней. «Фрау Браун!» — воскликнул он с самой участливой улыбкой, какую смог изобразить. «Еще раз примите мои глубочайшие соболезнования. Тело вашего мужа готово к отправке домой». «Каков наглец!» — фыркнула женщина. «Для чего вы сюда явились? Сообщить мне все это лично?» «Нет-нет, я кое-что разыскиваю. Ну и с вами поговорить хотелось бы». «Не о чем мне с вами разговаривать. Я требовала не издеваться над телом Сигизмунда, но вы не вняли моим просьбам. Вся семья уже собралась в Уперхофе, чтобы отдать ему последние почести у могилы. Они ждут тело в среду». Гуга представился монументальный мраморный склеп, что-нибудь этакое в национал-социалистическом духе, с бронзовыми орлами, свастиками и почетным караулом. Фрау Браун зашагала дальше. Она шла быстро и налетела на какую-то заключенную с корзинкой. Та выронила свою ношу. По полу со звоном покатились сотни обручальных колец. «Кстати, а куда подевалось обручальное кольцо вашего мужа?» — не отставал от нее Гуга. Кольца рассыпались по всему бараку, будто осколки разбитой вдребезги любви. Гуга подумалось, что изымать обручальные кольца — подло. Все равно, что разорвать связь между людьми, растоптать цветок. «Понятия не имею». «В тот вечер кольцо было на нем?» «Не знаю, не помню. А теперь, с вашего разрешения, и вам не хочется узнать результаты аутопсии?» Гуга изумленно посмотрел на вдову. Та, наконец, остановилась. Ее плечи поднимались и опадали. Она тяжело дышала, сипя точно порванный аккордеон. Потом медленно кивнула и повернулась к нему лицом. Расширившиеся глаза, лужицы жидкого свинца, со дна которых поднимался страх. Она боялась узнать правду. «Его отравили цианидом», — произнес Гуга. Фрау Браун закрыла рот ладонью, заглушая стон. Глаза закрылись. Она зарыдала и вдруг сделалась маленькой девочкой. Потом повернулась к нему спиной и понуро двинулась дальше, громко всхлипывая. Заключенные удивленно оглядывались. Они не привыкли видеть фрау Браун плачущей. «По-моему, это было жестоко. Не находите?» Гуга обернулся. На него в упор смотрела Анита Куник, сжимавшая в руках хлыст. Из-под сдвинутой на лоб пилотки выбивалась прядь светлых волос, тщетная попытка скрыть родимое пятно. «Я не на это рассчитывал, поверьте», — попытался оправдаться Гуга. «Брунгильда только кажется несгибаемой. Но в действительности... Вы, вижу, хорошо ее знаете. Мы подруги», — отрезала Анита. «Я знаю ее достаточно, чтобы утверждать. Сейчас вы ничего от нее не добьетесь. Она очень рассержена и обижена. Дайте ей время прийти в себя». «Я просто исполняю свой долг. Чем больше времени пройдет, тем меньше вероятность найти убийцу доктора Брауна. Фрау Браун следовало бы поблагодарить меня за работу». «Поверьте, так и будет. Но смерть есть смерть. Она выбивает из колеи, особенно насильственная». Анита буравила Гуга глазами. «Могу я еще чем-нибудь вам помочь?» «Да», — кивнул Гуга. «Мне нужно побеседовать кое с кем о Канаде». «Бога ради, не называйте вы склад этой арестантской кличкой», — поморщилась Анита. «Это склад, понимаете? Жизненно важная структура. Все, что вы здесь видите, — наш вклад в победу Германии». Гуга оперся о трость, давая отдых больной ноге. «Хорошо, я должен поговорить с кем-нибудь о складе», — покорно согласился он. «Хоть с вдовой Брауна, хоть с вами. Спрашивайте». «Кто из служащих 10-го блока посещает склад?» «Да практически все». Анита улыбнулась. «Медсестры и врачи приходят за лекарствами, конфискованными у заключенных. Иногда попадаются крайне редкие препараты, а то и приборы». «Кто именно? Можете перечислить?» Хельферин посмотрела на его ногу и сказала, словно желая выиграть время. «У нас есть всякие обезболивающие, даже укадал. Хотите?» «Что?» — растерянно переспросил Гуга. «Мне сказали, вы переболели полиомиелитом. Какое обезболивающее вы принимаете? Морфин?» Анита неодобрительно покачала головой. «Не советую. Импортная трава. Эукадал в два раза эффективнее, если не в три. А кроме того, придаст вам силы бодрости, чтобы закончить дело. Его принимает сам фюрер. А такой рекомендации можно довериться». «Лучше ответьте на вопрос». Анита подошла к одному из столов и, переворошив сложенные там предметы, принесла Гуга серую коробочку. «Попробуйте, герр Фишер». «Говорю же вам, не нужно. Гуга сжал ладонями на балдашник трости. Поведение женщины ему не нравилось. «А теперь ответьте на мой вопрос. Кто приходил за лекарствами?» «Вы видели здесь Берта Хоффмана?» «Разумеется». Анита сунула коробочку в карман. «Он часто сюда наведывается. Так же, как Адель Краузе, Бетти Энгель и Осмунд Беккер. А обитание Ассулин? Нет, конечно. Она же еврейка и не может шастать, где вздумается». «Что вам известно о связи Брауна и Ассулин?» «Ничего». Поджав губы, она вздернула голову, давая понять, что не намерена ни пятнать память о друге, ни предавать доверие Брунгильде. «Какие отношения были между супругами Браун?» «Обычные отношения людей, женатых много лет. Брунгильда переживала, что у них нет детей». Анита погрустнела, явно подумав о чем-то личном. «Что еще вас интересует?» Гуга потер подбородок. «Один свидетель почувствовал запах горького миндаля от сортируемых на складе волос». «Чьи это волосы?» «Волосы заключенных». «Их обрабатывали инсектицидом?» «Можно и так сказать». Она с вызовом посмотрела ему в глаза. Точно так же делал Фокт, давая понять Гуга, что тайна Аушвица не для него. «Крематории недалеко отсюда», — спросил Гуго, и только тут сообразил, что опять вместо расследования убийства доктора занимается собственным следствием, за которое неминуемо получит выволочку от Неба. Однако Аниту его вопрос не удивил. Она махнула хлыстиком в сторону приоткрытой двери, из-за которой доносился непрерывный грохот тележек, подвозящих багаж. Каждый порыв ветра заносил в барак новую порцию мерзкой вони. «Это там позади. Два крематория, четвертый и пятый», — ответила она равнодушно. «Еще на опушке Березняка есть рвы, где сжигают трупы». «А зачем вы спрашиваете?» «Да просто из любопытства», — пробормотал Гуга, попрощался и покинул барак. Его тут же окутал смрад, вызвавший новый приступ рвоты.